Ты мне, я тебе, что ж, до тех пор, пока цена соответствует услуге, меня это полностью устраивает, киваю, мысленно отметив тот факт, что про контакт с мастерами проклятий старик не упоминал. Твоя очередь. Вопросов к тебе становится все больше, Тун задумался. Зачем ты ищешь мастеров души и проклятия? И почему ты вообще поставил их в один ряд? Это два вопроса, справедливо заметила Рика. Ответ на них все равно один, склоняюсь в сторону старого мастера, смотря ему прямо в глаза. Ты ведь даос, разве сейчас не моя очередь получать ответы? Передразнил меня желчный старик. Но да, хоть я и не религиозный человек, но знаком с концепцией дао и их терминологией. Прекрасно. Тогда мне будет проще объяснить произошедшее, киваю. В будущем, примерно через 9 месяцев, весь мир будет подвержен очень могущественному проклятию. В один день, казалось, что мертвые восстают из могил, но я изучил этих зомби и узнал, что они вполне себе живы, просто их хунь были растворены в по, и это проклятие они передавали через укус. Ну цензура, тихо выдохнул китаец, мне кажется, что он тебе не верит, заметила Сэя. Он чувствует ложь, хмыкнув, откидываясь обратно на спинку дивана. Так что он просто проникается ситуацией. Зато я тебе не верю. Ренка сложила руки на груди. Твое право, отзываюсь совершенно спокойно. Иногда мне даже интересно, почему на моем пути столько девушек. Более того, это обязательно сложные в общении девушки. Почему вокруг меня не сложился нормальный мужской коллектив? Он не врет, Ренка, вздохнул Тун. Ну или... как он сам говорил, просто верит в то, что говорит. Разница не так велика, как кажется, даю ему еще немного времени, чтобы он пришил в себя, прежде чем задать следующий вопрос. Мое отражение видело, как ты использовал средства против вампиров. У тебя есть на них похожий выход, как и на мастеров души. Лучше держись от них подальше, Тун внимательно посмотрел на меня. Цзянши еще никому не принесли ничего доброго. Я спрашивал тебя не об этом. Провожу рукой перед собой, и состояние Цзянши слишком сильно напоминает описанное мной проклятие, чтобы просто проигнорировать этот факт. Это не отменяет того факта, что Ганширин – это невероятно опасная секта, с которой ни один здравомыслящий человек не будет иметь дело, он нахмурился. Не парь мне мозги, старик, теперь настала моя очередь хмурить брови. При Хуанди Ганширин состояли на официальной государственной службе. Само это слово являлось армейским званием. Так что оставь ваши внутренние терки при себе. Вы вообще понимаете, о чем они говорят? Спросила Рика у Саи Саика. Что-то на смеси японского и китайского. Сэя пожала плечами. Хочешь, чтобы Такаши тебе все объяснил? Хмыкнула Саика. Да как-то не особо. Рика покачала головой. Их служба императору не доказана. Тун проигнорировал переговоры девчонок. Этот спор не имеет смысла. Со вздохом качаю головой. Я спросил тебя, можешь ты связать меня с ними или нет. Моральные терзания, споры разнообразных сект и прочая мишура вокруг нечисти меня мало интересует. Я ничем не могу тебе помочь в связях с Ганширин или Цзянши, отрезал старик. Хорошо, я на это только кивнул. И что тут хорошего? А вот Рика нахмурились. А ты хочешь, чтобы я с ним подрался ради чего? Выгибаю бровь. Просто чтобы выразить свое недовольство, это было бы очень глупо. Поэтому да, хорошо, мой вопрос, Тун кивнул мне, показывая одобрение такому подходу. Ты путешественник из прошлого или из будущего, бывал и там, хмыкаю. Когда и где произойдет встреча с мастерами, кто знает, может быть они захотят пригласить тебя к себе, а может встретимся здесь. Приемлемо, всегда лучше ходить в гости, чем принимать гостей у себя, особенно если гости представляют из себя крайне мутных личностей, от которых можно ожидать чего угодно. Почему ты сказал, что мое чутье можно обмануть? Потому что это действительно возможно. Но зачем признаваться в этом? И снова ты задаешь вопрос вне очереди, усмехнувшись, склоняю голову на бок. Поэтому позволь сначала мне спросить, есть ли причины это скрывать? Саика не нравилось то, что сейчас здесь происходило. Вроде бы просто шли по следам отражения Такаши, а в итоге сидит вместе с каким-то, предположительно, преступником, и они по очереди задают друг другу вопросы. Уже это повод напрячься и задуматься, так еще и Такаши, как всегда, предпочитает дергать тигра за усы. Поэтому позволь сначала мне спросить, есть ли причины это скрывать? Это был очень странный вопрос, ведь причин могло быть множество. Кто вообще захочет рассказывать свои тайны первому встречному преступнику? Всегда есть смысл держать туза в рукаве, заметил старый китаец. «Да и каким образом, по-твоему, подобное признание должно помочь в переговорах? Нельзя познать разум другого, при этом не открыв ему своего. Ты должен это знать», — хмыкнул Такаши, и Саика почудилась, что в этих словах есть некий подтекст, который она не улавливает. «Что же касается туза в рукаве, то это просто смешно». «Смешно?» — девушка, что сидела в одной комнате со сбежавшим отражением, нахмурилась. «Да, смешно», — Такаши улыбнулся. «Я и мои товарищи пережили конец света. Мы видели, как рушится привычная нам цивилизация, как тысячи людей умирают каждый час. И знаешь что, все эти попытки защитить свои интересы, все принципы и цели превращаются в пустые слова, забываемые при первой же опасности. Мистики и обычные люди, мы все одинаковые, все пытаются хоть как-то контролировать свои маленькие мирки. И вот, в чем ирония, Матун, все эти попытки настолько жалкие, что рассыпались в прах по щелчку пальцев. Для большей эффектности, Такаши щелкнул пальцами. То есть ты сломался, задал неожиданный вопрос старик, обезумел после того, что увидел в будущем. Да, думаю да, Такаши кивнул. Сомневаюсь, что хоть кто-то в такой ситуации остался бы безучастным к подобным потрясениям. Действительно, после этого они продолжили обмениваться вопросами и ответами, но Саика их уже не слушала. Она думала о себе и о Такаши. Они были вместе с самого начала апокалипсиса. Они пережили вместе все приключения. Они не остались безучастными. По крайней мере, так можно было бы подумать. Вот только как бы она ни ломала голову, но не могла понять, а что, собственно, изменилось. Где она и Такаши поменялись, когда они обезумели. Как бы она ни напрягала память, а выходил весьма простой вывод, который, скорее всего, очень многим знакомым Саика не понравился бы. Они оба сломались значительно раньше конца света. Наверное, именно поэтому они смогли выжить и приспособиться. Глава 23. «Ты соврал», — заметила Сэя, «как только мы покинули ресторанчик китайских мистиков». Выражаю вопрос одним хмыком, даже не повернув головы в ее сторону. Когда подтвердил, что сломался во время апокалипсиса, Сэя хмурила брови, отводя при этом взгляд в сторону. Как я и говорил тому старику, весьма сомнительно, что хоть кто-то в такой ситуации смог бы остаться человеком в понимании цивилизованных людей современного века. Пожимаю плечами, оглядываясь вокруг. Вас угостить чем-нибудь перед тем, как мы распрощаемся. Кажется, сейчас не время думать о еде, хмыкнула Рика, с интересом поглядывая на Такаги. А как по мне, это прекрасная возможность соскочить с неудобной и даже откровенно странной темы, заявляю максимально прямо и правдиво. Лучше было бы только просто распрощаться прямо здесь и сейчас, но, зная вас, я не верю, что вы так просто отстанете от меня. Вечно ты со своими шуточками, буркнула Сэя, и сама оглядываясь вокруг. А что еще ты хочешь от меня услышать? Я только плечами пожал, двигаясь в сторону места, где Рика оставила свою машину. Даже если мы закроем глаза на тот факт, что остаться нормальным, когда вокруг тебя массово гибнут люди, в принципе невозможно, просто психологически, но забудем об этом и согласимся с твоим утверждением. Давай допустим, что я действительно солгал этому китайцу и не сошел с ума. Что с того? Ничего, Сэя вдруг как будто сдулась. Проблема вообще не в тебе. А в чем тогда проблема? Вновь включаюсь в разговор, Саика же пока молча слушала, тоже думая о чем-то своем. В нас во мне, Сэя вздохнула. Не бери в голову. Я просто вспомнила, как мы бежали из школы, и что же такого вы, и конкретно ты, тогда сделали. Продолжила свои расспросы Рика. Я не хочу это обсуждать, Сэя тут же пошла в отказ. Сначала завела разговор, а потом не хочет его продолжать, я только усмехнулся на подобный выверт сознания. Ну и насколько я помню, вы тогда вели себя вполне типично для людей, попавших в беду. Саика на это хмыкнула, решив ответить Рике вместо Сэй. В тот момент все люди вели себя так, как Такаши описал для мистера Туна. Каждый старался спасти себя любыми возможными способами. Печально, но неудивительно, Рика пожала плечами. Так вели себя все, кроме него, все же пояснила свою мысль Такаги, ткнув в мою сторону пальцем. Пока мы старались спасти свои жизни, Такаши спасал других. Когда мы хотели просто бросить часть выживших, он остановил нас, несмотря на все те трудности, которые отдельно взятые личности могли принести. «Это плохо?» – спрашиваю, вызывая при этом в памяти события того дня. «Нам стоит ехать. Почему бы тогда не выгнать из автобуса каждого второго, чтобы нам легче было спасать свои жалкие душонки. Ждем. Мы не будем спасать его. Не надо брать его с собой. Он плохой человек. Пусть он умрет. От вас и не требуется никого спасать, только сесть и заткнуться. Это неприятно, отозвалась девушка. Всегда неприятно осознавать, что ты не настолько хороший человек, как сама про себя думаешь. Нет смысла сравнивать себя с другими, это никогда не заканчивалось ничем хорошим, неважно в твою пользу сравнение или против тебя. По дороге я присмотрел весьма приличную кафешку, куда можно было зайти. Да и насколько я помню, совсем уж неприглядно себя повела только Рей, и то это было обусловлено ее личной враждой с Сида. Да знаю я, Сэя вздохнула. Просто давайте уже просто оставим эту тему. Я предлагал это с самого начала, я усмехнулся, кивнув головой в сторону присмотренного кафе. Так что вон, давайте зайдем туда, перекусим, да разбежимся по домам. Как галантно, хмыкнула Рика. Что это ты расщедрился на угощение? Я не говорил, что угощаю, фыркаю. Но если хотите, то можно, денег мне не жалко. Успел собрать приличную сумму. И откуда? Офицер особого отряда полиции прищурила глаза. Мародерка в постапокалипсисе. Я даже не видел смысла это скрывать. Ты ведь в курсе, что это фактически фальшивомонетничество. Ты выкидываешь на рынок ничем не обеспеченные товарные знаки, заметила Сэя. Как же хорошо, что мне, во-первых, наплевать, а во-вторых, воздействие той суммы, что я в принципе смогу выкинуть на рынок, будет настолько незначительным в общем денежном потоке, что мое наплевательское отношение более чем оправдано. Я потом обязательно пожалуюсь твоей матери о том, как легко ты относишься к нарушению законов, посулила мне Рика. То есть ты сама заплатишь за себя в кафе? Ее угроза не возымела надо мной вообще никакой власти. Я, между прочим, состоятельная женщина, и сама могу всех вас угостить, важно заявила Рика. Но я не против и угоститься за чужой счет. Угу, только не забудь, когда пойдешь жаловаться моей матери, отдельно упомянуть мое отрицательное влияние на тебя, и что ей не сиделось тихо. В некотором раздражении подумала Саика, думая про Такагисаю. Умение держать лицо не подводило Саика, и она никак не показала свое раздражение при других, хотя Такаши, как всегда, обмануть не получалось. Ее парень периодически посматривал на Саика и старался держаться к ней поближе, то беря за руку, то прижимаясь плечом, желая успокоить девушку. Это было приятно, но раздражение на Саю все никак не хотело утихать. Только она подумала, что они с ее парнем похожи, только чуть-чуть порадовалась этому, как вылезла эта зануда и буквально начала тыкать Саика носом в тот факт, что ничего подобного не было. В отличие от нее Такаши оставался человеком, он был готов рисковать собой ради других. И пусть Саика и раньше видела это, но вот так прямо этот вопрос не поднимался, что позволяло его игнорировать. И все то время, что они сидели в кафе, Саика боролась со своими мрачными мыслями, с чем ей помогал Такаши. Надо отдать парню должное, обсуждать ее состояние он начал только после того, когда они распрощались с Рикой и Саей. «Все хорошо?» – спросил он, провожая Саика к станции монорельса. «Да, вполне», – она попыталась соскочить с темы, даже не с целью реально уйти от разговора, а просто давая своему парню поуговаривать себя. «Ты ведь понимаешь, что мне очень сложно соврать?» Он усмехнулся, чуть сжав ладонь Саика, которую держал в руках. «И если тебе сложно говорить об этом, то я не буду настаивать. Но если тебя что-то гложет, то лучше это высказать. Облекая чувства в слова, мы лучше их понимаем». Саика на это только усмехнулась. «Такаши никогда не изменяет себе, этот менторский тон из него не сможет вытравить, наверное, даже новый конец света». «Правда, ничего особенного», — отозвалась Саика. «Просто небольшая злость на Такаги-сан. Мне не понравились ее слова. Ты про то, что я соврал?» Такаши хмыкнул. «Как я и говорил Сае, не стоит никого сравнивать. В той ситуации все были на нервах». Ирика верно сказала, это было печально, но неудивительно. Саика кивнула головой, все это она слышала. «Моя проблема не в сравнении». Мечница тоже сжала руку парня в ответ. «Скажи, Такаши, ты считаешь меня жестокой?» «Нет», тут же отозвался Такаши. «И не совсем понимаю, с чего бы я должен был так считать». Некоторое время шли молча. Саика перебирала в голове все их совместное время с Такаши, тогда как он ждал от нее реакции на его слова. Пауза затягивалась. «Я знаю, что не являюсь самым дружелюбным человеком в мире», наконец проговорила Саика, «и иногда моя манера сражаться может пугать, По крайней мере, я сама нахожу ее весьма пугающей. Тот факт, что ты осознаешь, когда нужно остановиться, уже очень много хорошего о тебе говорит. Такаши слегка улыбнулся, это было почти ухмылкой. К тому же, твоя жестокость проявляется исключительно в бою, в повседневной жизни этого нет. А значит, это банальная защитная реакция. Как та самая реакция, когда мы требовали, чтобы ты бросил несколько человек на смерть, чтобы мы сами могли спастись. Да, серьезно ответил Такаши. Можно сколько угодно рассуждать о героизме и самопожертвовании, пока ты сама не столкнешься с ситуацией, где выбор будет между тобой и кем-то другим. Как я и говорил Туну, в этот момент, все напускное из человека слетает, и он показывает себя настоящего. Саика на это только пробормотала что-то неразборчивое. Она и сама не была уверена, что хочет сказать этим звуком. В принципе, рассуждая логически, они уже не раз обсуждали эту тему. И Такаши никогда не выказывал каких-либо претензий к Саика и даже намеком не допускал возможность разрыва отношений. Скорее уж наоборот, подчеркивал, как его все устраивает. «Знаешь, мне нравится думать, что мы с тобой похожи», как бы невзначай отозвалась Саика. «Похожи?» – спросил Такаши. «Мы действительно похожи. По крайней мере, я сам так считаю. Вопрос только в том, чем выражена эта похожесть. Мы похожи». Саика действительно задумалась над этим. В конце концов, было бы странно говорить, что они похожи своей жестокостью. «Мы оба практичные, ценим свою семью, а также сильные воины и надежные товарищи. По крайней мере, мне так кажется. Я сейчас лопну от такого количества похвалы», — хмыкнул Такаши. «Но если без шуток, то у тебя вышел неплохой набор, для начала. А потом мы неизбежно узнаем друг друга получше, и либо научимся терпеть те моменты, в которых не похожи, либо будем перенимать взгляды друг друга. Мы еще молоды, Саика, и находимся в самом начале пути», — Такаши хмыкнул. «И мне кажется, что я уже как-то говорил тебе это, не прям слово в слово, но что-то похожее было», — хмыкнула Саика. «Спасибо, Такаши. Всегда пожалуйста». Такаши высвободил руку из ладони Саика, но только для того, чтобы приобнять девушку за плечо. Так, в своей романтично-домашней атмосфере, они и дошли до станции монорельса, чтобы разъехаться в разные стороны. На прощание Такаши пообещал, что они продолжат свои приключения в виртуальном мире, но уже после получения ответа от тех странных мастеров, про которых говорил китаец. Уже на пути домой Саика задумалась, во что же превращается ее жизнь, и нельзя сказать, что она была хоть сколько-нибудь этим недовольна. 2 месяца в нарисованном мире дали ей больше боевого опыта, чем даже выживание после конца света, а ведь это был только первый этаж из сотни. Дальше их будут ждать еще более сложные противники. Можно сказать, что Такаши очень качественно поднял своей девушке настроение, от былого раздражения не осталось и следа, и даже вечно хмурый отец не смог испортить девушке настроение по возвращению домой. «Я дома», — по устоявшейся традиции она оповестила о своем возвращении. «Ты сегодня поздно», — отозвался Бусудзима Исаму, вопреки своему обыкновению выйдя встретить дочь. Ездила с друзьями в центр города, Саика скромно улыбнулась. Прогулялись и посидели в кафе. «Кафе стоит денег», — заметила Исаму, не припоминая, чтобы его дочь просила каких-либо дополнительных финансов на карманные расходы. «Меня угостил Такаши». Саика не стала уточнять, что ее парень угощал вообще всю компанию. «Твой парень», — отец девушки был не сильно рад упоминанию этого самого парня. «Даже интересно, откуда у него деньги?» Саика изобразила задумчивость, как бы пытаясь обдумать ответ на столь необычный вопрос. Все же интересоваться чужими финансами было не принято, но ее отец мог задать подобный вопрос, а потому она заранее подумала над ответом. «Он подрабатывает». Понятно, и саму не стал высказывать никаких резких замечаний на тему доступных подростку подработок. Все же, будь этот Такаши обычным парнем, и мужчина даже высказал бы одобрение подобному подходу. Проблема была только в том, что обычным этот парень даже не пытался выглядеть. «Вы уже довольно близки». Саика не смогла сдержать румянец, вспоминая все совместные ночи, проведенные с парнем. Это покраснение, в свою очередь, не укрылось от взгляда ее отца. «Саика», — спросила Исаму с постным выражением лица, — «ты ничего не хочешь мне рассказать?» «О, знаешь, мы сегодня делали пробный тест по математике». У Саика был некоторый опыт наблюдения за Такаши, исходя из которого она считает, что, уходя от неудобного вопроса, лучше не запираться в себе, а наоборот вываливать на оппонента как можно больше информации. Такаши постоянно так делает, пусть по его же словам совершенно не намеренно. Так что она принялась рассказывать, как прошел ее день в школе. И сам уже слушал весь этот поток сознания, ничуть не сомневаясь, чертов демон посмел прикоснуться к его дочери. Мужчина пока не знал, в чем именно проявлялось это прикосновение, и искренне надеялся, что его дочь не зашла дальше поцелуев. Спрашивать у самой Саика было бесполезно, она уже ушла от прямого приглашения к разговору. Портить же отношения с дочерью скандалом он не хотел, но Бусудзима-старший не был бы собой, если бы не попробовал оградить свою дочь от влияния этого проклятого монстра, что скрывается под личиной простого парня. Следующий день снова начался со школы, так же, как и вчера. Матун не мог назвать никаких точных дат насчет встречи с мастерами, то стоит подождать ответа несколько дней. Благо о способе связи мы договорились заранее, так что ходить в злосчастную пельменную каждый день не надо. Так что мне оставалось только подождать, пока мне не ответит о готовности встретиться, ну или об отказе. Такую возможность тоже не надо исключать. «Привет, Такаши», — от размышлений меня отвлек голос Саика, что поприветствовала меня, когда я вышел из автобуса на стоянке при школе. В отличие от меня, Саика жила недалеко от школы и приезжала на общественном транспорте. «Привет», — киваю. «Как доехала вчера до дома?» «Доехала хорошо», — Саика взяла меня за локоть, прижавшись к моему боку. «А вот дома состоялся непростой разговор». Я неподдельно удивился подобной новости. И в чем была суть разговора? Папа начал подозревать, что между нами что-то есть. «Ты буквально представила меня ему как своего парня. Суть проблемы упорно ускользала от моего понимания. Не прикидывайся, Такаши, меня слегка ущипнули. Одно дело гулять на переменах или держаться за ручку. И совсем другое, когда молодые люди узнают друг друга поближе. Милая, начинаю проникновенно. В Японии один из самых низких возрастов согласия в мире и в целом очень мягкие законы о подростковом сексе. Ты удивишься, сколько из учениц нашей школы не являются девственницами. И откуда ты об этом знаешь?» — нежно спросила моя девушка. «Просто верю статистике». На меня посмотрели с явным недоверием, но как-либо возражать не стали. «Ладно, допустим, судя по ее тону, за мной записали некий грешок, что было забавно. То, что Саика ревнивой, я видел всегда, но ревновать меня сразу ко всем ученицам школы, это что-то новенькое. В любом случае, речь не об этом. У меня не такая репутация, чтобы сразу же подозревать постель. Папа просто думает, что мы перешли от держания за ручку к поцелуям и объятиям. У нас вообще был подобный этап в отношениях», — я хмыкнул. Саика сделала вид, что задумалась. «Не думаю, хотя никогда не поздно попробовать». Особой пикантности этому разговору придавал тот факт, что нас окружали другие школьники, в потоке которых мы двигались в школу. То тут, то там можно было заметить, как некоторые парни и девушки греют уши на нашем разговоре. Забавная игра на нервах, с одной стороны лишнего не скажешь, могут услышать, а с другой бывает интересно специально сделать какое-нибудь неоднозначное замечание, чтобы посмотреть на реакцию любителей погреть уши на чужой беседе. «Мне найти укромный уголок в школе, чтобы мы могли там углубить наши отношения», — предлагаю ей шутя. «Боюсь, тогда нас может ждать долгая лекция от Ката-сан», — Саика рассмеялась. «Ката?» — с интересом выгибаю бровь. «Председатель общественной морали». Услышав ее ответ, я только головой покачал. Японцы с их активной социальной жизнью в школе просто поражают. Мало им было кучи клубов и органа студенческого самоуправления, так еще и аналог полицаев, следящих за моральным обликом учащихся. Просто удивительно, как много свободного времени у некоторых молодых людей. Я в свои школьные годы, помнится, иногда не знал, где бы выкроить лишний часик между всеми своими хобби и увлечениями, и уж точно не стал бы нагружать себя в школе дополнительными неучебными делами. «Что ж, значит, не судьба», — хмыкаю. «Как-нибудь в другой раз», — согласилась Саика, после чего снова слегка ущипнула меня. «И ты сбил меня с мысли. В общем, папа выразил обеспокоенность нашими отношениями. Учтем, очень слабо представляю, как я мог бы учитывать подобную информацию, и что буду делать, если случится хоть что-нибудь». Но Саика бы не поняла ответ в духе «мне все равно». «Что-нибудь еще?» Он еще почему-то настоял, чтобы я взяла омамори. Саика покачала маленький мешочек на шнурке, привязанный к чехлу с бакином. «Я посмотрю, спрашиваю разрешения, прежде чем взять мешочек в руки и рассмотреть его поближе. Куда больше материала, из которого он был сделан, меня интересовала информация от системы, которая легко раскрыла тайну весьма интересной вещицы. Омамари – амулет, посвященный определенному синтоистскому или буддийскому божеству, с вшитой внутрь молитвой. В этом амулете содержится воззвание к Фудэмё «Защити меня, а божественный защитник, от йокаев и других темных существ». Интересно, выпускаю амулет из рук. Надо будет остальным сделать такие же. Что именно интересно? Это амулет не на удачную учебу или успех в любви, как можно было бы ожидать. Он взывает к богу-защитнику, что противостоит темным духам и йокаям. Прикидываю, что подобный амулетик, созданный по всем правилам и запитанный силой, может помочь в том числе и против зомби. Непонятно, правда, нафига он тебе его всучил? Особенно в контексте обеспокоенности о нас. Может, его в храме обманули и подсунули что-то не то? Предполагает она. Да не должны были, качаю головой. Это в храме Аматерасу еще могли бы перепутать амулет-защитник с амулетом-благословением, но Фудэмё очень специфичный бог. Но зачем гадать? Просто спроси у него, с чем связан подобный подарок. И как я объясню, что узнала о скрытой в Омамари молитве? Саика выгнула бровь. Вскрывать его считается дурной приметой. По внешнему виду все видно, я только фыркнул. И можно просто сказать, что я узнал символику на мешочке и полюбопытствовал о причине. По идее, это не должно вызвать никаких проблем. Глава 24. Что-то странное я почувствовал уже ближе к обеду. Неясные сигналы от интуиции, намекающие, что стоит осмотреться внимательнее. Давненько со мной такого не было и вариантов, чтобы это могло быть немного. Либо Ма оперативно передал мою просьбу о встрече своим знакомым мастерам, и те решили сразу же ко мне присмотреться. Либо старый китаец просто сдал меня китайской мафии, чего тоже не стоит исключать. Как я и говорил Ма, потустороннее чутье, любое, можно обмануть, главное знать как. А уж чувство правды можно обмануть, даже не будучи мистиком, достаточно хотя бы на время убедить себя, что ты говоришь правду. В любом случае игнорировать подобное чувство было бы глупо, а потому я начал аккуратно прощупывать пространство вокруг себя, в поисках той неправильности, что царапало мою интуицию, и поначалу ничего не нашел. Все выглядело обычно, нигде не было видно посторонних людей, и это послужило подсказкой, куда именно надо смотреть. В конце концов, если проблема не в людях, то стоит поискать что-то другое. Коротко оглянувшись и убедившись, что на меня никто не смотрит, использую заговор друидов и следопытов, поднеся ладонь левой руки ко рту. Сила охотника, пронизывающая все мои чувства, дай мне возможность найти истинную цель и устранить ее. Короткий речитатив, и все чувства обострились, позволив видеть, слышать и чувствовать значительно больше, чем обычно. И сразу же в глаза бросилось, что все птицы, что якобы возились за окном, на самом деле держали меня в поле зрения. Я сначала даже не поверил, но понаблюдав за ними несколько минут, удостоверился в увиденном. Ни одна птица, ни разу, не выпустила меня из своего поля зрения. Заставляю свою душу особым образом вибрировать, чтобы удостовериться, что это настоящие птицы, а не духовные слуги, лишь принявшие вид. Результат проверки удивил. Птицы были самыми обычными, зато в порывах ветра прятались мелкие природные духи, что чуть ли пальцем в меня не тыкали, настолько явным был их интерес. Это что получается? Друид и толкователь снов решили понаблюдать за мной одновременно? Даже интересно, работают ли они сообща или все же независимо друг от друга. В любом случае, Матун большой молодец, откопать таких оригиналов в Токио, это надо постараться. Камура, окликнула меня преподавательница английского языка. Стантуп, пляси. Да, сенси, отзываюсь, встав из-за стола. Я смотрю, что происходящее за окном кажется тебе интереснее моего урока, строго заметила преподавательница и выдержала паузу, как бы предлагая мне хоть как-то прокомментировать ее замечание. Мне было откровенно лень собачиться с учителем, а потому я лишь пожал плечами. Тогда, быть может, ты сможешь прочитать нам отрывок из учебника, на какой странице? Выгибаю бровь. Ты бы знал, если бы потрудился хотя бы открыть учебник в начале урока. Она прищурилась, после чего подняла учебник в своих руках к глазам. Страница 76, читай со второго абзаца. Листаю учебник до нужной страницы, и с некоторым удивлением узнаю, что фрагмент для учебного чтения был взят из «Преступления и наказания» Достоевского на английском языке. Но делать нечего, и я начал читать отрывок. Проблем с языком у меня не было, но мои мысли все еще были заняты неожиданной двойной слежкой за окном. Интересно, им потребуется какое-то время, чтобы выйти на контакт, или они обойдутся этой разведкой и приглашение в гости можно будет ждать уже сегодня, хотя не стоит сбрасывать со счетов шанс, что это ко мне хотят прийти в гости и слежка продолжится после школы до самого моего дома. ПХМ, отвлекала меня от мыслей преподавательница. Можешь прекратить чтение, Камура. Окинув взглядом участок текста, на котором остановился, я заметил, что уже закончил читать учебный фрагмент и перешел на описание упражнений. Прошу прощения, задумался, с легкой усмешкой отвечаю ей, положив учебник обратно на парту. Задумался, учительница, Кавагути Юкика, как мне удалось вспомнить ее имя, не очень-то мне поверила. Во время чтения, я достаточно свободно владею английским языком, моя усмешка стала шире, когда я припомнил легенду, которую пытался впарить матери Кирика в лагере Такаги. Много общался с иностранцами. Это при каких обстоятельствах? Кавагути-сан прищурилась. Это личное, сенси, и я не обязан отвечать. Покачав головой, смотрю ей глаза в глаза. Хотя и секрета особо там нет. Если хотите, можете узнать у моей матери, она в курсе. Садись, Камура. При упоминании родителей учительница сразу как-то сдулась. В том, что матери все же позвонят и расскажут про этот разговор, я не сомневался. Но, как и говорилось, мне от этого не тепло, не холодно. Главное, что от меня отстанут. И даже если Хана скажет, что не в курсе, в чем дело, преподы меня после этого дергать перестанут. Ну или их можно будет уже более конкретно послать куда подальше. Сажусь на свое место и вновь бросаю взгляд в окно. Думаю, что нет смысла ловить птиц и уж тем более бесполезно ловить духов ветра. Так что просто подождем и посмотрим, что произойдет дальше. Разве что домой с таким хвостом я не пойду. Подвергать Хану опасности было бы просто глупо. Но так или иначе, а до самого звонка меня больше никто не дергал, только косились, что ученики, что преподавательница. Зато после уроков ко мне подошла Сэя. «Я смотрю, ты не умеешь не выделяться», – буркнула она. «Как только до этого умудрялся быть незаметным, непонятно. У меня была цель – не выделяться, и я этой цели придерживался», – хмыкаю в ответ на претензию Такаги. «А сейчас эта цель плюс-минус не актуальна, вот я и не заморачиваюсь. Ты, по-моему, вообще не заморачиваешься». На ее бубнеж я только глаза закатил и поднялся из-за парты. Стоил хоть вид за окном перепалки с учителем, более чем, кивком предлагаю ей пойти за мной. Нельзя сказать, что прям весь класс был заинтересован в нашей беседе, но подслушать могли легко даже случайно. И должен заметить, Сэя, что ты удивительно легко попадаешь в неприятности. Используй сан, когда мы на людях... Шикнула она, но сразу же сбилась. И что за неприятности? Я не от скуки в окно пялился, за мной следили, двое, мистики, говорю тихо. И хотя мам мог дать словесное описание твоей внешности, но тот факт, что ты сама ко мне подошла во время наблюдения уже ставит тебя под удар. Отвратительно, ругнулась Сэя. И что теперь? Ничего, я только хмыкнул на ее лексику. Будем надеяться, что ничего плохого эти ребята не хотят. Я в любом случае сейчас из школы уйду и слежка, скорее всего, уйдет за мной. Матери я сам позвоню, предупрежу, а вот тебе лучше пойти к Саика. Ты и ее хочешь скомпрометировать? Скепсис Саи можно было руками потрогать, настолько он был явственным. Слова-то какие умные знаешь, поддеваю ее. Я хочу, чтобы вы держались вместе, так вам будет проще защитить себя. Даже надеясь на лучшие, всегда нужно исходить из худшего, например, что слежка велась с самого утра, а сейчас я ее только заметил, или что они не пойдут за мной, а заявятся к вам. В этом случае вам будет лучше держаться вместе, чтобы нас побыстрее убили. Это была дерьмовая шутка, но именно шутка. Уж что, а свои шансы на выживание в одиночку и в компании с Саика Такаги оценивала однозначно. Ты сама знаешь ответ на этот вопрос, говорю я, когда мы уже дошли до лестницы, ведущей в холл школы. И кстати, Сэя, дай свой номер телефона, чтобы не посылать почтового воробья каждый раз, когда мне потребуется передавать сообщение. Сан, цыкнула Сэя, ты записывать телефон будешь? Запомню, качаю головой. Если слежка пойдет за мной, то я позвоню и сообщу об этом, если же они останутся здесь, то вернусь и помогу. Мне позвонишь или Бусудзиме, ей, а ты в любом случае держись с ней рядом. На этом все решили и разошлись. Мудрить со способом уйти из школы раньше конца уроков я не стал и просто направился к главному выходу. «Эй, ты куда собрался?» – окликнул меня охранник на выходе, стоя около закрытых ворот. «На выход», – киваю ему на ворота. «Занятия еще не кончились», – охранник нахмурился. «Я в курсе, но мне нужно на выход». Придавливаю охранника к месту взглядом. «Если тебе нечем заняться, то можешь обратиться к директору или в учебную часть, там позвонят моим родителям, а все остальное не твоя работа. Я не должен открывать ворота», охранник решил по-свойски опустить взорвавшегося мальчишку, которым он считал меня. «Я же был не в настроении шутить. Я могу вызвать полицию, и они откроют мне ворота с той стороны, вообще без проблем. Я только потянулся к карману брюк, как подскочивший охранник кинулся к воротам. «Вот-вот, открыты ворота», – затараторил он, приоткрыв выдвижной заборчик, что перекрывал выход из школы. «Иди давай, куда тебе надо, а я пока в учебную часть позвоню. Удачи тебе с этим», – я только хмыкнул на это и все же вытащил из карманного измерения телефон, и тут же набрал номер Саика. «Маси-маси», – раздалось с той стороны. «Тебе было лень подняться на один этаж ко мне?» «Нет, у меня плохие новости». Во время уроков заметил за собой слежку, два мистика. Я уже ушел из школы, надеюсь увести их за собой и познакомиться предметно. Что? В ее голосе послышалось напряжение. Ты серьезно? У меня не настолько дерьмовое чувство юмора, чтобы откалывать подобные шутки, говоря со своей девушкой, я продолжал оглядываться. Пусть окрестности школы были весьма спокойны, но городская черта все равно полнилась разнообразными раздражителями, на которые чувства охотника реагировали весьма остро. «Где ты сейчас?» Саика тут же решила стать со мной плечом к плечу, как было всегда в виртуальном мире, но сейчас для этого ни место и ни время. «Нет», — отвечаю ей твердо, но без резкости. «Сэя засветилась перед слежкой, так что я направил ее к тебе. Если им нужен только я, то можно будет договориться о встрече сегодня или завтра вечером, куда мы можем пойти вдвоем. А вот если они решат сначала взять заложника, то ты должна будешь продержаться до моего прихода. Хорошо, в последнее время она все чаще меня расстраивает», почти промурлыкала моя девушка в трубку. Как бы она с таким настроением сама Саю по голове мечом не благословила. Что поделать, надо бы как-то смягчить ее нрав. «Я знаю, что ты сильная и умная девушка, на которую можно положиться, поэтому я и прошу тебя присмотреть за этой бедовой». «Льстец», — отозвалась Саика, хихикнув в трубку. «Хорошо, буду ждать новостей об итогах встречи с тайными воздыхателями. Обязательно». Накамура Айка никогда не считала себя сплетницей. «Поймите правильно, просто болтать с подружками нормально. Если в разговоре начинают упоминать других людей, это все еще нормально, но уже повод подумать, о ком и зачем вы говорите. А вот слушать и уж тем более пересказывать разнообразные недостоверные, а то и откровенно лживые слухи, это уже ни разу не нормально». Айка сама когда-то была жертвой сплетен, из-за чего ей пришлось несколько раз менять школу, поэтому она не считала себя сплетницей и презирала всех девчонок в школе, которые сплетнями увлекались. И именно поэтому она тихо ненавидела всех своих одноклассниц, что без устали обсуждали Бусудзима Саика и ее парня, Камура Такаши. Даже сознательно стараясь избегать разговоров на эту тему, Айка все равно постоянно слышала про этот странный роман, больше похожий на сюжет какой-нибудь романтической новеллы. Она видела, как девочки собирались в группки и шептались, обсуждая последние слухи о Саика и Такаши. Они говорили о том, какие они странные и необычные и, что за загадочные события происходят вокруг них. Айка всегда старалась не присоединяться к таким разговорам. Просто прослеживая темы разговоров и всплывающие факты, можно было заметить, как новые подробности выдумываются с каждым днем, что невероятно раздражало. Но сегодня был по-настоящему особенный день. Началось все с того, что их класс чуть ли не взорвался обсасыванием косточек Бусудзимы и Камура, которые, идя в потоке других учеников, обсуждали свои отношения. Тот факт, что влюбленные, которые вообще ничего вокруг себя не видели и, видимо, много чего наговорили, раздражали Айку чуть ли не больше, чем сплетницы и сплетники, много говорил о личной жизни девушки, но сейчас не об этом. Возвращаясь к теме сплетен, Айка сама того разговора не слышала, зато за сегодняшний день успела выслушать сразу несколько вариантов того самого разговора. Уже этого должно было хватить, чтобы Айка была раздражена до предела, но, как оказалось, это еще не конец. В какой-то момент Бусудзиме позвонили. «Маси-маси, «Тебе было лень подняться на один этаж ко мне?» — спросила она с усмешкой, но почти сразу же нахмурились. «Что, ты серьезно?» Это просто не могло не привлечь внимание класса. Кажется, что вообще все ученики превратились в одно большое ухо. Даже Айка, хоть и считала себя выше всего этого, не могла сдержать некоторого любопытства и не прислушаться. «Где ты сейчас?» — продолжала задавать Бусудзима вопросы. Не было никакой возможности услышать, что ей отвечают, но выражение лица у капитана клуба Кинда менялось стремительно и весьма сильно. В какой-то момент Бусудзима даже стала походить на кошку, что уже поймала в свои лапы всех мышей мира. «В последнее время она все чаще меня расстраивает». То, каким тоном это было сказано и содержание фразы, заставило многих в классе сглотнуть вязкую слюну. Айка же только прикрыла рукой глаза, в безуспешной попытке закрыться от всего мира. Неужели так сложно понять, как все это выглядит со стороны? Льстец, хлестка, но с явно прослеживающейся добротой заметила Бусудзима. «Хорошо, буду ждать новостей об итогах встречи с твоими тайными воздыхателями». Айка очень хотела прикрыть лицо и второй рукой. Это уже не романтическая новелла, а комедийный сериал какой-то. Но только она успела подумать, что первый акт этого цирка закончился и можно ждать нового витка сплетен, как закон Мёрфи напомнил о своем существовании. В кабинет вошла девушка с розовыми волосами, которую Айка не знала. «Привет, Бусудзима», — кивнула розово-волосая. «Такаги», — капитан клуба Кинда кивнула в ответ. «Такаши уже позвонил и предупредил меня о тебе. Пойдем, пообщаемся». В ответ на это названная Такаги только напряженно кивнула, после чего с сомнением оглядела класс. «Да, думаю, лучше всего будет нам поговорить наедине». Если бы Айка была хоть немного хуже воспитана, то на этом моменте она бы уже тихо выла. Она искренне верила, что на самом деле Бусудзима со своей подругой имели в виду что-то другое, не то, о чем подумали вообще все в классе. Но и каких-либо сомнений в новом витке самых диких и даже пикантных слухов она не питала, так как встреча с друидом и толкователем снов легко могла закончиться потасовкой, то стоило выбрать место, где наши танцы никому не помешают и привлекут как можно меньше внимания. Хотя сам я шансы на драку оценивал не очень высоко. Достаточно вспомнить, что во время конца света как-то не было видно боевых мистиков, что собирали выживших, ну или хотя бы просто охраняли какую-то территорию. Конечно, всегда есть тысяча и один вариант развития событий, при которой боевые маги не вмешались в конец света. Может, свалили в безопасное место, может, между собой боролись, или были первыми зараженными. И это только те варианты, что просто сами просятся на язык. Идеальным местом встречи была бы какая-нибудь заброшенная стройка или склад, но чего нет, того нет. Вокруг школы было несколько парков, и по идее там сейчас должно быть минимум народу, но при встрече с друидом парк никак нельзя назвать нейтральной территорией. Так, перебирая один вариант за другим, я, кажется, нашел более или менее приемлемый вариант. Берег реки. Я могу отогнать духов воды, если вдруг толкователь снов попытается к ним взывать. При этом сам я буду обращаться к стихии напрямую, что должно обеспечить мне преимущество. А в случае совсем уж тяжелой ситуации можно будет отступить в подводное царство, аналог зазеркалья, но связанный со стихией, где никто из показавших себя противников не будет иметь преимущества. Единственная загвоздка была в том, что ближайшая река была в часе пешего хода от школы. И если сам я могу просто телепортироваться к ней, то вот насчет своих соглядатаев я не был так уверен. Вернее, будет сказать, что ветер-то точно за мной успеет, а вот птица черт его знает, каким заклятием воспользовался друид. Так что пришлось исхитряться и делать серию коротких прыжков по крышам домов, чтобы меня уж точно смогли проследить до берега реки. Прибыв на место и удостоверившись, что слежка никуда не делась, я приоткрыл свою суть миру, как делал перед отцом Сайка, желая показать свою силу духа. Более наглядное приглашение на разговор мне было тяжело придумать, разве что начать отстрел птицы изгнания духов ветра. Пока же ждал гостей, призвал хорошо зарекомендовавших себя волков Одина, которых отправил незримыми охранниками для Сайка и Сай. Пусть слежка продолжалась именно за мной, но расслабляться все же не стоит. Также написал смску матери, предупредив о возможном звонке из школы. Ожидая прихода друида и толкователя снов, я пристально наблюдал за окружающей обстановкой. Берег реки был спокоен и уединен, только вдалеке можно было рассмотреть мост, да на противоположном берегу здание какого-то торгового центра. Вода плескалась на берегу, создавая успокаивающую атмосферу. Обстановка была настолько умиротворяющая, что я чуть не пропустил появление гостя, на удивление одного, и это точно не был один из той странной парочки, что я ждал. Я ждал друида или толкователя снов, а в итоге пришел Акашит, хмыкаю, рассматривая невероятно мощного деда в зеленом цепае. Блондин, что забавно, ведь этот цвет волос считается среди японцев символом агрессии, но его внутренняя сила была удивительно спокойна, я даже с трудом ощущал границы его силы. «Это твои друзья следят за мной, со своей стороны должен сказать, что почувствовав твою силу, я тоже ожидал встретить неизвестного мастера, а в итоге нашел необычного юношу, еще не закончившего школу», — хмыкнул он в ответ, поглаживая длинную бороду. «И я явно почувствовал, что он солгал, старик точно знал, кто я и как выгляжу. И Акашит — это от понятия Акаши, так в индуизме называют одну из пяти первооснов мира, верно? Думаю, тут уместнее будет взять данный термин из буддизма, где Акаша означает отсутствие сопротивляющейся материи. Готовлюсь, в случае необходимости телепортироваться в сторону, сила этого старика реально внушает, даже удивительно, что подобные ему рождаются в современную эпоху. Акашитами же зовут всех последователей пути воина и мудрости Востока, что направляют свою внутреннюю силу на усиление себя и своих ударов. О, он демонстративно ударил кулаком о ладонь, как если бы его посетило некое озарение. Так вот, что ты имел в виду? Что ж, тогда меня и моих друзей, как ты выразился, можно назвать акашитами. А что насчет друида и толкователя снов? За мной следят птица и ветер, помимо защиты от его ударов, стоит подумать о том, чем бы я мог его атаковать. Нужно что-то максимально быстрое, но достаточно мощное, что пробиться сквозь переполненное силой тело. Первым балуются разнообразные любители единения с природой, которых мне проще всего обозначать одним словом – друиды. А вот всякие пророки и гадатели, которых я обозначаю общим термином «толкователи снов», любят обращаться за помощью к разнообразным духам, в том числе и духам ветра. Понятно, значит, ты почувствовал маленьких друзей Апачия и результат гадания Маккинсия. Акашит широко улыбнулся и внешне вообще не демонстрировал никакой угрозы. «Ма, я только бровь выгнул. Да, Кинси родственник Матуна, что обратился к нам с весьма необычной просьбой и рассказом», — старик несколько раз кивнул, после с улыбкой изобразил жест почтения из кунг-фу. «Мое имя Фурин Дзихайта, и я старейшина группы мастеров, что зовет себя Рёдзенпаку. Камура Такаши, просто киваю головой, ремесленник и ученый. Ох, какой скромный молодой человек», — Фурин Дзихитро на меня посмотрел из-под кустистых бровей. «Матун сказал, что ты хотел встретиться с мастером, что практикуют управление внутренней силой. В Рёдзенпаку собираются такие мастера и еще несколько групп мы знаем. Это приглашение, мы можем встретиться и поговорить в любом месте, где тебе будет удобно», — он пожал плечами. «Но могу поклясться, что в нашем доме тебе ничего не угрожает». «Ты не врешь», — киваю, на что он хихикнул. «Или могу обмануть твое чутье». «Да, так тоже можно, если знать как». Глава 25. Акашит предложил сразу же проследовать на их базу, но я отказался. Назначил встречу на вечер и предупредил, что приеду не один. Старик похмыкал, но назвал адрес и даже набросал мне план улицы, с указанием, как найти нужное мне здание. Я на подобное только хмыкнул. Судя по системной карте, здание на самом деле было целым особняком с солидной прилагающейся территорией, так что нарисованный стариком план был более чем неточным, так как там нужное здание обозначалось небольшим квадратиком, даже меньше, чем соседнее здание. Трудно сказать, была ли это дежурная шутка со стороны старика или он банально не считал нужным уточнять все детали и просто дал общую карту местности. Был еще вариант, что особняк как-то скрыт, но я особо в это не верил. Слишком уж специфическая магия, особенно для акашитов. Уроки еще не закончились, но возвращаться в школу было бессмысленно, так что я просто скинул Саика СМС с сообщением, что конфликта не будет, и местом встречи, откуда вместе отправимся к акашитам. Там будет неплохая кафешка, где я смогу подождать свою девушку. Ждать пришлось несколько часов, и это при том, что Саика сегодня не пошла в клуб и вообще постаралась побыстрее покинуть школу. Можно было бы быстрее, если бы она просто прогуляла бы оставшиеся уроки, а не постаралась бы отпроситься при помощи Мариковы. Но даже я сам посоветовал ей так не делать. Мне подождать несложно, а вот родители нам потом мозги полоскать еще долго будут за прогулы, это просто не стоит того. В кафешке я заказал себе зеленого чая, системой он оценивался более полезным, чем кофе, особенно дешевый, и неспешно перебирал знания об акашитах, магах или мистиках, считающих себя воинами. Хотя, говоря на чистоту, правильнее будет обозвать их фанатами Востока, так как среди этой братьи хватает и не воинов, но это малозначительные детали. Основой их учения является единство и гармония тела, разума и духа, поэтому даже не боевые специалисты были исключительно хорошо развиты физически, просто не владели чисто боевыми техниками, или владели на самом базовом уровне. Восточная мудрость весьма многообразна, так что и силы у акашитов весьма разнообразны. Я могу лишь с уверенностью предположить, что все они в той или иной степени владеют разумом, хотя бы на уровне продвинутых медитаций. Все же я сомневаюсь, что в мире много таких, как Матун, мастеров именно разума. Так как я пошел путем Даоса, то мог бы много почерпнуть у идущих путем Акаши. Пусть я следую конкретной школе, что не магия и не мистицизм, а они были именно магами и мистиками, что следуют за легендой моей школы, и впрямую смешивать наши пути бесполезно. У меня нет духа, одной из основ их приемов, но методики работы с разумом и телом можно и посмотреть. За этими размышлениями время пролетело незаметно, а там и Саика подошла ко входу к кафе. «Все хорошо?» – спросила она сразу же. «Пока не знаю, я только пожал плечами, пододвигая к ней меню. Вечером узнаем, а пока перекуси. Иногда удивительно, как много времени ты уделяешь еде», – она покачала головой. «Я сама пока даже не уверена, что успела проголодаться. Обед был совсем недавно». Я хмыкнул. «Пополнить мне не угрожало, система не даст. С другой стороны, еда давала, пусть и небольшие, но плюсики к характеристикам, да и просто ради удовольствия можно было есть. Вот только объяснять все это кому-либо, даже Саика, не хотелось, и не хотелось сильно. С учетом того, что система прикрыла правду моего происхождения от других со всех сторон, можно вполне уверенно заявить, что есть и запрет на лишнюю болтовню. Система не вмешивается в мысли пользователя напрямую. Тут же высветила мне моя сила. Что ж, учтем, что напрямую никто не вмешивается, ну а о широте возможностей опосредовательных воздействий я и сам знаю. Не знаю, как ты, а я толком не обедал, только чай гонял, улыбаюсь своей девушке. Что ж, тогда нам следует сделать заказ хотя бы для того, чтобы ты мог поесть. Она улыбнулась и начала листать меню. Прям полноценный обед заказать в кафе не получится, зато закусок посытнее мы набрали чуть ли не на троих. Саика может попробовать всего, чего захочет, а в меня влезет все остальное. Куда ни кинь, везде выгода. За едой пошел и разговор. «Так что за компания тебя выслеживала сегодня?» — спросила девушка, ожидая наш заказ. «Весьма неожиданная, или наоборот, крайне ожидаемая», — я хмыкнул. «Акашиты, такие себе мастера боевых искусств из китайских боевиков. Лично виделся только с их главным, суровый дед, силен как демон, думаю, одного нашего знакомого слоника он бы завалил и в одиночку». А во, Саика удивилась. Мутировавшего на второй уровень зомби-слона она помнила, как и тот факт, что тварь выжила, получив от меня удар, сравнимый с выстрелом из корабельного орудия. Человек, что способен выдать даже сопоставимый урон, это уже что-то за гранью добра и зла. Так что воин, способный справиться с подобной тварью, заслуживает внимания. Я тоже удивился, хмыкаю. И он такой не один. Хотя я очень удивлюсь, если все в их группе равны по силе старейшине. Даже один боец такой силы может многое изменить в мире. Саика на мгновение замолчала, когда нам принесли наш заказ. Где был этот старейшина во время конца света? Хороший вопрос, киваю, первым берясь за еду. Хотя я бы спросил по-другому, а был ли вообще старейшина там, в нашем мире? Что ты имеешь в виду? Саика нахмурилась. Помнишь, я рассказывал тебе про путешествие в разнообразные варианты будущего? Можно в своем теле, а можно только разумом, в свое отражение в другом мире. Это работает не только при путешествии в будущее, но и в прошлое тоже. И наши тела сюда не перенеслись. Я не... Саика на мгновение замерла. Я не думал об этом. А я никогда не заострял на этом внимание, прикрываю глаза. В тот раз, когда мы путешествовали в будущее, она высказалась категорически против путешествия одним только разумом, обозвав это убийством. При перемещении подобным образом нас могло закинуть как в абсолютно похожий мир, так и в сильно отличающийся. То есть это не наш мир, уточнила девушка. Наш мир, Саика, пережил апокалипсис, его будущее уже наступило, Качаю головой в отрицании. При путешествии в прошлое мы можем найти мир на 100% похожий на наш, который еще и будет развиваться по тому же пути, что и наш, но нашим он не будет. Саика на мои слова только прикрыла глаза и вздохнула. Простая, в сущности, мысль, которая никогда не приходила ей в голову. Я решил ей не мешать, продолжая отдавать должное закускам. Если ей потребуется помощь, чтобы справиться с эмоциями, я помогу, но если она справится сама, то лезть было бы глупо. Молчание несколько затягивалось, но я не торопил ее, пускай успокоится. С той бурей эмоций, что я от нее чувствую, сходу не справится. Некоторое время спустя Саика снова заговорила. Понятно, вот и все, что она мне заявила. Столько эмоций и только одно слово. В этом были все женщины. Сомнительно, вздыхаю, но если ты захочешь что-то узнать или уточнить, то не стесняйся. Она молча выгнула бровь, но, подумав немного, просто кивнула. Я тоже некоторое время помолчал, внимательно вслушиваясь в ее эмоции. Буря утихла лишь слегка, готовая в любой момент вспыхнуть с новой силой, но тут уже ничего не поделаешь. Это я умею отрезать эмоции, и то делаю это через систему, а у всех нормальных людей с этим есть понятные проблемы. Ладно, после паузы я вновь беру слово. Не волнуйся, Саика, я не забыл фокус Хроноса, которому заплатил за защиту, а он нас просто в другой мир бросил. Где расположены города греческих богов, я знаю, Олимп, Атлантида и Аид. Все они имеют вполне конкретные координаты. Уж один из детей Кроноса подскажет мне, где искать отца времени. А там можно будет поговорить предметно о соблюдении договоров. Такаши, не надо, попросила Саика. Ты уже один раз столкнулся с Богом и победил, отрезал я. Это при том, что нападение было неожиданным и мне пришлось прикрывать вас. Будь я один, или будь со мной боец, на которого я могу полностью положиться, и весь бой проходил совершенно иначе. Это было очень прямое и откровенное заявление, и Саика была достаточно умной девочкой, которая сразу все поняла. Я постараюсь, Такаши, она решительно кивнула. А я помогу, улыбаюсь. В конце концов, именно ради этого мы сунулись в будущее, да и у акашитов можно будет чего-нибудь полезного почерпнуть. Хорошо, робкая улыбка вернулась на лицо девушки. Так когда отправимся навстречу, как доедим, пожимаю плечами. Спешить особо некуда, но и ждать какого-то конкретного времени тоже нет смысла. Забавно, но такая постановка вопроса заставила Саика есть чуть быстрее обычного. Очень уж ей было интересно посмотреть на мастеров боевых искусств. А уж тот момент, что боевка там не чистая, а с примесью магии и мистики, так от этого даже интереснее становится. Я над ее энтузиазмом только посмеялся, но задерживать выход не стал. Так что насытились мы примерно в одно время и отправились на станцию монорельса. Так как наша школа находилась за городом, а особняк Акашитов был в спальных районах, то проехаться придется прилично. Не думал позвонить Минами-сан? Спросила Саика, пока мы толкались в переполненном монорельсе. Хочешь сказать, что ни ты, ни Такаги, ни даже Марикова ей так и не позвонили? Я усмехнулся. Мы позвонили, призналась она, не уточняя, кто именно это сделал. Она была недовольна, но подъехать, тем более быстро не могла. У них там какая-то ситуация, о которой она не стала говорить по телефону. Она государственный человек, киваю. Более того, она цепной пес государства, такие люди всегда живут, готовые сорваться на дело. Поэтому я бы, на вашем месте, не надеялся, что она будет всегда готова прискакать к вам по первому звонку. Есть еще Миямото-сан, заметила Саика. Вы и ей позвонили? Немного удивляюсь, хотя мысль логичная. Да, но она тоже на дежурстве. В общем, вы всех, кого могли, на уши поставили, да все зазря, я только усмехнулся. Ну, может быть, не совсем зря, ответила Саика. По крайней мере, мы попытались получить помощь, даже если она была недоступна в данный момент. Помощь – это хорошо, вопрос только в цене. Я вел эту беседу исключительно, чтобы занять время в дороге, толком даже не думая, что говорю. Саика же заинтересовалась темой и даже начала цепляться к словам. Цена, она заглянула мне в глаза. Разве они хоть что-то требовали с тебя за помощь? Только этого мне не хватало. Я фыркнул, отвернув голову в сторону, чтобы не делать это Саика в лицо. Но цена бывает разная. Я, например, не хочу тратить время на выслушивание причитаний о том, как обо мне все волнуются и как важно быть осторожнее. Это тоже своеобразная цена. Но о тебе действительно волнуются, заметила она. Я понимаю, и стараюсь по возможности не давать поводов для волнения. Вот только совсем сидеть тихо и ничего не делать я не могу. Бессмысленно это, да и опасно. Но осторожней все же стоит быть, зашла с другой стороны моя девушка. А что значит быть осторожней? Выгибаю бровь. Кто вообще измеряет степень моей осторожности? Ну, она задумалась. Тот факт, что я не призываю демонов, не заключаю договоры именами богов направо и налево, а также не ставлю эксперименты над собой, мутируя из человека во что-то иное, это осторожно. Говорю больше ради шутки. Очень даже, Саика несколько раз кивнула, хотя предела совершенству нет. Спорить тут можно было бесконечно, а потому бессмысленно. Разве что из любви к искусству, но я не любитель подобных развлечений. Саика, умная девочка, все поняла и тоже не стала настаивать на продолжении разговора или признании ее правоты. Так что дальнейший путь проходил уже в ничего не значащей болтовне. Особняк Акашитов внушал. Хотя нет, не так. Забор и ворота внушали, но я очень удивлюсь, если окажется, что внутренняя часть будет не в масть внешней. Такой цыганщины я просто не пойму, да и не в духе это Акашитов. Странное у меня предчувствие от этого места, заметила Саика. Похоже на печать святилища, я прищурился, разглядывая огромные деревянные ворота. Правда, очень слабое воздействие, лишь чуть больше личного круга силы. Оригинальная печать может и убить слабого духом, ибо недостойные не могут войти на святую землю. Но здесь все проще, максимум отпугнет. Значит, слаба духом, тихо проговорила Саика. Чтобы войти в святилище без обучения, на одном лишь таланте, нужно быть гением, каких еще не носила земля. Я только покачал головой и подошел к толстым створкам. Святая земля оставлена лучшим, так что не вешай нос, а лучше подумай, где и как сможешь улучшиться. Уперев руку в правую створку, я слегка надавил. Ворота даже не скрипнули, а ведь при правильной конструкции даже у обычного человека не должно было возникнуть проблем с открытием ворот. Я же, благодаря дару и полуматериальному телу, сейчас ощутимо сильнее обычного парня моей комплекции.